«Зато у нас есть», — обнадежил Усольцев. «В общем, штурмовую группу мы вам укомплектуем. Вот именно для этого дела у нас есть другие люди». «Ваши?» «Не совсем». «Опять скины?» Федя недовольно нахмурился. «Почему опять?» «Да тут уже один сватал что-то в таком же духе». «В каком духе?» «Ну, детишек каких-то зашуганных. Этакий бритый филиал детсада отморозка». «Хе-хе, да нет, это тоже молодежь, но отнюдь не детишки». «В смысле?» «В общем, ребята, что надо?» «Скажем так, экстремисты-подпольщики. Думаю, они вам понравятся». «А что за команда?» «Русский трибунал». Федя с сомнением прищурился и сверился со мной взглядом. «Это которое кафе на Большой Дудаевской взорвали?» «По кафе вопрос пока открытый», — подсказал я. «Так же, как и насчет погрома на КББ. И вообще, есть мнение, что это команда или миф, или пиар-ход какой-то сборной, причем под плотным патронажем ФСБ». «Ну вот, познакомитесь, увидите, миф это или нет», — лукаво подмигнул Усольцев. «Я вас уверяю, ребята, что надо. Работаем с ними давно, но вы же знаете, мы выпячиваться не любим. Ну, так вот, кое-какие акции неформатные мы им сдаем». «Сдаете?» «Ну да, то есть отработали на пару, мы в кусты, а они взяли акцию на себя. Все их ищут и так далее. Короче, считай, что нелегалы». «Странно, что их с такой методой еще не пересажали», — покачал головой Федя. «За последние 5 лет ротация в команде составила 14 человек», — дал справку Руденко. 8 усадили, 6 погибли. Ротация страшная, учитывая, что их немного. Лидер у них классный, поэтому и держится. Опять же, конспирация, да не в шутку, типа как у нас. Все на очень высоком уровне». «Но надо же! Если такие фанаты конспирации, как легионеры, говорят про себя в шутку, сравнивая с другой командой, что там за шпионы такие зверские? Интересно будет глянуть на них». «Все равно, похоже на сказку», — недоверчиво пробурчал Федя. «Конспиративная команда в нашей стране на протяжении нескольких лет. Как они вообще могут существовать? Без какого-либо прикрытия, без патронажа?» «Вы же существуете?» — парировал Руденко. «А мы ничего такого не делаем, за что нас можно было бы искать всей страной», — поддержал я Федю. «Розыск — это так, декларация. Это мы уже поняли. Джигиты ищут, не спорю. Но это же ведь не система. Систему мы пока что не цепляем, вот она и не чешется. Кроме того, мы хорошо прячемся». «Ну вот, и они прячутся. У них такая метода. Никто друг про друга ничего не знает. Если одного палят, самое большее, что он может сдать, это мобильный командира и составить фотороботы на соратниках. Ну, короче, если познакомитесь поближе, сами все узнаете». «И сколько у них людей?» «Вся команда чуть более 20 бойцов». «Мало. Бойцы у них классные, так что каждый сработает за двоих». «Все равно мало. Нужен паритет», — уперся Федя. «Минимум 1:1. Тогда добавьте 10 своих, причем самых лучших». «Если отдадим в штурмовую группу 10 наших лучших бойцов, в засаде останутся одни середнячки», — резонно заметил Усольцев. «А теперь прикинь, Если самооборона примчится раньше, чем вы успеете добраться до нас, как мы там будем выглядеть? — Кстати, — встрепенулся Руденко. — Внимание, вопрос. Если грамотно нейтрализовать охрану и ударить внезапно, разом, с охватом всего контингента, как вообще самооборона узнает о нападении? Ну вот это как раз та самая военная хитрость, признался Федя. Племяш водилы грузовика, с которым мы договорились, завтра с утра дежурит в клубе «Газоват». Собственно, вот эта левая идея насчет самообороны отсюда и возникла, когда болтали с ним. — А как ты собираешься все это привязать по времени? — Долго рассказывать, — отмахнулся Федя. — Завтра все увидите. И не уходите от проблемы. Давайте мне в штурмовую группу еще десяток бойцов. Причем лучших. Штурм — это главное, это основа операции. А наказать самооборону — это уже вторично. — Хорошо. Усольцев озабоченно нахмурился. — Ну, вы уж там постарайтесь побыстрее, а то придется вам потом наши трупики таскать. — Не придется, — отрезал Федя. — Все будет пучком, вот увидите. — Ну все, по людям определились, добавим к трибуналу 10 наших, плюс 30 наберем для засады. Придется привлекать патриотов. — Привлекайте, — кивнул Федя. — Тогда сразу продумывайте им алиби. Может, какое-нибудь соревнование устроить, чтобы была куча свидетелей. Типа они в это время были в городе, никуда не выезжали. — Мы подумаем, — пообещал Руденко. — Полагаю, особых проблем это не составит. — Хорошо. Теперь по обеспечению и экипировке. В вашем депо найдете Сергея Рукастого. Он даст 30 стальных прутов. Уже вовсю пилит, так что к вечеру должен сделать. Это для штурмовой группы. Засаду сами вооружите? Запросто. Понял, вычеркиваем. Когда будете выдвигаться, маршрут я дам. Вот тут, Федя показал на схеме и в атласе, будет стоять таблетка. Там вас будет ждать Паша Седов. Остановитесь, возьмете, что даст. Знакомая фамилия. Усольцев стал морщить лоб, пытаясь припомнить. А что даст? Это командир ОМОНа, пояснил Федя. Даст 20 бронежилетов для засады. Потом он там постоит немного, послушает обстановку. Если будет активность органов, по нашему делу оповестит. — Так он только слушать будет, — хитро прищурился Руденко. — Ну, с ним будут 5 бойцов в полной экипировке, — нехотя признался Федя. — Если вдруг что... — Круто, — одобрил Руденко. — Надеюсь, сами справимся. И до этого круто. Дело не дойдет. Федя тихонько вздохнул. Не хотелось бы пацанов подставлять. Это ведь потом вся жизнь у них под откос. Кстати, после операции жилеты надо будет сдать. Не понял. А зачем броники? Запоздало всполошился Усольцев. И нафига вообще нам резерв с автоматами? Мы чего-то не знаем? «Самооборона приедет с осами», — пояснил Федя. «Есть у них такая дурная привычка. Проверено на практике. Ну и нельзя исключать вариант, что у кого-то из них будет огнестрел. Это первое. Второе. Ладно, если кто будет со стволом, на месте разберемся. Но если у них где-то в подсобке для таких случаев сидит группа огневой поддержки, то есть... По идее, не должно быть, но, сами понимаете, лучше 10-кратно перестраховаться, чем потом устраивать пикеты на кладбище. — Согласен, — кивнул Усольцев. — Вот это очень верный подход. Это мы категорически одобряем.